и, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление. В то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой знаменитый акмеист. Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям, даже к какой-нибудь резкости со стороны Щелкунчика, считавшего себя общепризнанным гением. Был же, например, случай, когда, встретившись с Щелкунчиком на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал Щелкунчику традиционный светский вопрос. «Что новенького вы написали?» На что Щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался. «Если бы я что-нибудь написал новое, об этом уже давно бы знала вся Россия, а вы невежда и пошляк!» — закричал Щелкунчик, трясясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактичному билетристу. Однако в главполитпросвете все обошлось благополучно. Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих, батраков, за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. «Надо написать на эту тему разоблачительную агитку». Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и бутылку телиани, грузинского вина, некогда воспетого Щелкунчиком. Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда было принято говорить, к выполнению социального заказа. Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора. «Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они, родни под видом, укрывают батраков!» Бодро начал я и предложил Щелкунчику продолжить. Но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно скинув голову, почти пропел. «Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы». После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Ля Фонтена и, наконец, русских Дмитриева и Крылова. Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем Щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни, народно и поучительно. Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы. Потом снова начинал ходить взад-вперед. Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш. Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе, как вол. Он призадумался. Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это кончится. И вдруг Щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложно-классический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подавало великому баснописцу. «Кулак пахом, чтоб не платить налога».